Глава 14. Час пробил, так мы время узнаем, навек с ним расставаясь. Не напрасно вдруг голос подает оно. То ангел зовет нас грозно. Юнг. Юнг Эдуард, 1683-1765, английский поэт-сентименталист. Эпиграф взят из наиболее известного произведения Юнга поэмы «Жалобы или ночные думы». Далее в тексте четверостишие из того же произведения Юнга. Тот несколько необычный вывод, который поэт сделал из обычного измерения времени, применим и к пределам человеческой жизни. Мы видим на каждом шагу людей старых, больных или подвергающихся постоянной опасности по роду своих занятий, живущих в трепете, ступающих по самому краю бездны, но мы не извлекаем для себя урока из этого примера бренности земного существования, пока оно вдруг не приходит к концу. Тогда, во всяком случае, на мгновение наши чаяния и страхи оледенеют у черты последней. Вниз глянув, что ж там? Пропасть и зияние, и вечный мрак, и наш удел туда. Любопытные и зеваки, собравшиеся в Эрингауэне, продолжали развлекаться, или, как они сами считали, заниматься делом, не слишком-то заботясь о чувствах тех, кто страдал от этого непрошенного вторжения. Мало кто из них знал семейство Эрингауэнов. Уединенный образ жизни, несчастные участи и слабоумие старика привели к тому, что окрестные жители совершенно перестали помнить о нем, а о дочери его они и вовсе не знали. Но когда распространилась весть о том, что несчастный мистер Бертрам умер с горя, покидая места, где жили все его предки, целый поток сочувствия залил сердца людей, как будто хлынув со скалы, которой пророк коснулся своим жезлом. Библейская легенда рассказывает о том, как во время странствий евреев по пустыне пророк Моисей ударом жезла извлек из скалы источник для своего измученного жаждой народа. Все стали с уважением вспоминать незапятнанную чистоту древнего рода Эрингауэнов. К этому примешивалось также то особое расположение, которое в Шотландии всегда вызывают к себе люди, несправедливо пострадавшие. Мистер Макморлан поспешно объявил, что продажа поместья и всего имущества приостанавливается, и все передается в распоряжение молодой леди, которая должна сначала посоветоваться с друзьями и похоронить отца. Глоссин, как только все начали выражать молодой девушке свое сочувствие, смутился было немного. Но потом, видя, что толпа не проявляет к нему никаких враждебных чувств, потребовал, чтобы торги продолжались. — Я прекращаю распродажу, — заявил помощник шерифа, — и отвечаю за все последствия. О дне возобновления торгов я всех извещу. Общий интерес требует, чтобы имение было продано по самой высокой цене. А теперь об этом думать не приходится. Я за все отвечаю. Глоссин быстро вышел из комнаты и незаметно скрылся. Должно быть, он хорошо сделал, так как наш приятель Джок Джейбус собрал уже целую ватагу босоногих ребят, чтобы закидать его камнями и выгнать вон. Тут же были приведены в порядок несколько комнат. В одну из них положили покойника, другие отвели для молодой леди. Мэннеринг решил, что дальнейшее его присутствие неуместно и, может быть, даже неправильно истолковано. Он к тому же заметил, что несколько дальних родственников покойного Лэрда, вся знатность которых зиждилась на степени их родства с Эрингауэном, решили теперь отдать последний долг человеку, к несчастьям которого они всегда были глубоко равнодушны. Право распоряжаться похоронами Готфри Бертрама оспаривало теперь семеро богатых помещиков, подобно тому, как 7 греческих городов оспаривали право называться родиной Гомера. Согласно античной традиции, честь называться родиной легендарного эпического певца Древней Греции Гомера, автора «Одиссеи» и «Илиады», оспаривали города Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос и Афины. Но ни одному из этих 7 родственников перед тем и в голову не приходило приютить у себя старика. Поэтому-то Меннеринг решил не оставаться здесь дольше и уехать недели на 2, то есть на то время, по истечении которого распродажа должна была возобновиться. Но прежде чем уехать, он хотел повидаться с Домини. Когда последний узнал, что какой-то джентльмен желает говорить с ним, несказанное удивление отразилось на его вытянутом лице, которое от горя стало еще мрачнее. Он несколько раз низко поклонился Меннерингу, а потом весь вытянулся и стоял прямо, терпеливо ожидая его распоряжений. — Вы, должно быть, не догадываетесь, мистер Сэмпсон, зачем вы могли понадобиться совершенно незнакомому человеку? — Вероятно, вы хотите, чтобы я преподавал кому-нибудь словесность и классическую филологию. Только нет, никак не могу. У меня есть еще одна обязанность. Я должен ее выполнить. Нет, мистер Сэмпсон, я далек от этой мысли. Сыновей у меня нет, а единственная дочь вряд ли окажется для вас подходящей ученицей. Ну, разумеется, нет, — ответил простодушный Сэмпсон. Однако же я обучал мисс Люси всем наукам и только таким ни на что не нужным предметам, как кройка и шитье, ее учила экономка. — Как раз о мисс Люси-то я и собирался поговорить с вами, — сказал Меннеринг. — Вы ведь меня не помните? Сэмпсон, всегда отличавшийся рассеянностью, не только не припоминал юного астролога, с которым встречался в столь давние времена, но даже не узнал в нем того незнакомца, который заступился за Лерда перед Глоссином. До такой степени спутались все его мысли после кончины его благодетеля. — Но это не важно, — продолжал полковник. — Я старый приятель покойного мистера Бертрама, и я имею возможность помочь его дочери в ее теперешнем тяжелом положении. К тому же я намерен купить это поместье, и мне хочется, чтобы в замке все осталось как есть. Возьмите, пожалуйста, вот эти деньги на расходы по дому. И он подал Домини кошелек с деньгами. — Удивительно! — воскликнул Домини. — Но если вам угодно обождать, это совершенно невозможно, — сказал Меннеринг, уходя. «Удивительно!» — еще раз воскликнул Домини Сэмпсон, выбежав за ним на лестницу с кошельком в руке. «Но эти деньги...» — Меннеринг поспешно сошел вниз по лестнице. «Удивительно!» — в третий раз воскликнул Домини Сэмпсон, стоя уже в дверях. «Но только это...» Но Меннеринг уже вскочил на лошадь и ничего не слышал. Хоть сумма эта и не превышала 20 геней, Домини, которому никогда, ни при каких обстоятельствах не приходилось держать в руках даже и 5, решил, как он сам выразился, посовещаться о том, как лучше всего поступить с полученными деньгами. По счастью, Макморлан дал ему разумный и совершенно бескорыстный совет употребить эти деньги на нужды мисс Бертрам, так как именно для этой цели они и предназначались самим Меннерингом. Многие из соседей помещиков проявляли теперь всяческие заботы о мисс Бертрам, искренне и радушно предлагая ей воспользоваться их гостеприимством. Но ей, разумеется, не хотелось сразу же попасть в чужую семью, куда ее приглашали скорее из благотворительных побуждений, чем из простого гостеприимства. Поэтому она решила попросить совета у ближайшей родственницы со стороны отца, мисс Маргарет Бертрам из Синглсайда, почтенной старой девы, которой она и написала теперь о своем тяжелом положении. Бертрама похоронили скромно, как это и подобало. Бедная девушка понимала, что теперь она не более как временная обитательница этого дома, где она родилась и где с таким вниманием и такой нежной заботой качала старости бессильный колыбель. Макморлан обнадеживал ее, уверяя, что никто уже не сможет теперь так внезапно и так безжалостно лишить ее этого приюта. Но судьбе было угодно решить иначе. Последние два дня, которые оставались до срока, назначенного для торгов, Макморлан с минуты на минуту ждал приезда полковника Мэннеринга или хотя бы его письма с доверенностью. Но никто не приезжал. В самый день аукциона Макморлан встал рано и отправился на почту, но писем ему не было. Он старался убедить себя, что полковник Мэннеринг приедет к завтраку, и велел жене приодеться и вынуть лучшую посуду. Но все эти приготовления были напрасны. «Если бы я только мог это предвидеть, — сказал он, — я изъездил бы всю Шотландию вдоль и поперек, чтобы найти хоть кого-нибудь, кто отбил бы у Глоссена это поместье. Но, увы, было уже поздно. Назначенный час настал, и в Кипл, Трингане, в месте, где должна была состояться распродажа, собирался уже народ. Макморлан старался затянуть приготовление, насколько это было возможно, и читал опись вещей так медленно, как будто это был его собственный смертный приговор. Каждый раз, когда отворялась дверь, он глядел на нее с надеждой. Но эта надежда становилась постепенно все слабее и слабее. Он прислушивался к малейшему шуму на улице и старался уловить в нем стук колес и цоканье копыт. Но все было напрасно. Тогда его вдруг осенила догадка, что полковник Мэннеринг поручил купить имение кому-нибудь другому. Ему даже не пришла в голову мысль упрекнуть полковника в недоверии. Но и эта последняя надежда вскоре исчезла. После того, как наступило торжественное молчание, Глоссен предложил свою цену за поместье и за баронство Эллингауэна. К этой сумме никто ничего не прибавил, и никакого соперника у него не нашлось, поэтому песочные часы были перевернуты, и когда они отсчитали положенные минуты, мистер Макморлан должен был объявить по всем правилам, что торг завершен, и вышеупомянутый Гилберт Глоссен вступает в законное владение поместьем и всеми землями. Честный Макморлан отказался принять участие в богатом пиршестве, которое устроил Гилберт Глоссен, ныне уже эсквайр Эллингауэнский. С чувством глубочайшей горести он вернулся домой и стал сетовать на непостоянство и причуды индийских набобов, которые сами не знают, чего хотят. Набоб или наваб — титул правителей индийских провинций, фактически сделавшихся независимыми от империи великих моголов. Набобы славились богатством и пышностью своих дворов. Отсюда ироническое прозвище европейцев — разбогатевших в Индии. Но судьба великодушно приняла вину за все случившееся на себя и смирила негодование Макморлана. Около 6 часов вечера явился нарочный, вдрызг пьяный, как доложила служанка, с письмом от полковника Мэннеринга, написанным еще 4 дня тому назад в каком-то городке на расстоянии 100 миль от Кипл-Трингана. В письмо была вложена доверенность на имя Макморлана, которая уполномочивала его или любое другое лицо по его усмотрению на покупку поместья. В письме говорилось также, что неотложные семейные обстоятельства требуют присутствия полковника в Уэстморленде, куда он и просил адресовать письма на имя Артура Мервина, эсквайра, в Мервин-Холл. В порыве гнева Макморлан бросил доверенность в лицо ни в чем не повинной служанке и его еле удалось удержать от собственноручной расправы с негодяем Нарочным, который своей нерасторопностью и пьянством погубил все дело.